Штатах дерутся за кресло лидера демократов Уолтер Мондейл и Гэри Харт, но ни тот, ни другой не говорят ничего интересного. На всех президентов, говорящих что-нибудь интересное, очень быстро совершаются покушения. Может, поэтому каждый, кому есть что сказать, делает все, чтобы не стать президентом. На Луне продвигается строительство научно-исследовательской базы, хоть в этом штаты с советами двигаются куда-то вместе, как и в строительстве базы на Южном полюсе. Но совместная база на Луне... «Стоп», — сказала себе Аомаме. «Вот этого я уж точно никогда в жизни не слышала. Что, черт возьми, происходит?» «И все-таки», — решила она, — «об этих проблемах лучше не думать. Слишком много других проблем громоздится прямо перед носом. На острове Кюсю катастрофа на шахте. Погибло слишком много горняков. Правительство ищет виновных. Уже осваиваем Луну, а люди гибнут за уголь?» Это не умещается в голове. Америка все требует от Японии открыть финансовый рынок. Банки Морган Стэнли и Мэрил Линч подстрекают правительство к госзаказам, впаривая свои акции и услуги. В префектуре Симане обнаружилась очень умная кошка. Когда выходит погулять, сама открывает окно, сама закрывает. Так ее научил хозяин. Аомаме хорошо запомнила, как машет на прощание лапкой голодная черная кошка, прежде чем затворить за собой окно. Разные были новости. Но сообщение о том, что в отеле на Сибуе найден труп, не всплывало. Новости закончились, она нажала кнопку на пульте и вырубила телевизор. Стало тихо. Только лысоватый яхтсмен с ней рядом еще подавал какие-то признаки жизни. А тот мужчина все лежит, прижавшись мордой к столешнице, и выглядит так, словно глубоко заснул. Почти так же, как этот рядом. Только первый больше не дышит. То есть сволочи уже никогда не проснутся. Вспоминая покойника, она изучила как следует потолок. Покачала головой, снова скорчила мину и, выбравшись из постели, начала собирать раскиданное белье.